Каменный гость. Лепорелло. «Остата джентилиссима дель гран комендаторе! А, падроне!» Дон Джованни. Лепорелло. «О, любезнейшая статуя великого командора! Ах, хозяин!» Дон Жуан. Итальянский. Сцена первая. Дон Гуан и Лепорелло. Дон Гуан. «Дождемся ночи здесь». «Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида! Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя?» Лепорелло. «Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна!» Дон Гуан. «Шутишь? Да кто ж меня узнает?» Лепорелло. «Первый сторож, гитана или пьяный музыкант, или свой же брат, нахальный кавалер. Со шпагою под мышкой и в плаще. Дон Гуан. Что за беда, хоть и узнают. Только б не встретился мне сам король. А, впрочем, я никого в Мадриде не боюсь. Лепорелло. А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает? Дон Гуан. Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят. Ведь я... не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, чтобы меня оставила в покое семья убитого. Лепорелло. Ну то-то же! Сидели б вы себе спокойно там! Дон Гуан. Слуга покорный! Я едва-едва не умер там от скуки. Что за люди? Что за земля? А небо? Точный дым! А женщины... «Да я не променяю, вот видишь ли, мой глупый Лепорелло, последней в Андалузии крестьянки на первых тамошних красавиц, право! Они сначала нравились мне глазами синими да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Да слава богу, скоро догадался, увидел я, что с ними грех и знаться, в них жизни нет, все куклы восковые, а наши... Но послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его? Лепорелло. Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда, а лошадей держал я в этой роще. Проклятая, признаться, должность. Вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте. Дон Гуан задумчиво. Бедная Неза. Ее уж нет. Как я любил ее. Лепорелло. «Инеза, черноглазая!» «О, помню! 3 месяца ухаживали вы за ней! На силу-то помог лукавый!» Дон Гуан. «В июле, ночью. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил красавицей. И точно!» Мало было в ней истинно прекрасного. Глаза. Одни глаза, да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инеза. Лепорелло. Что ж, вслед за ней другие были. Дон Гуан. Правда. Лепорелло. «А живы будем, будут и другие». Дон Гуан. «И то». Лепорелло. «Теперь которую в Мадриде отыскивать мы будем?» Дон Гуан. «О, Лауру! Я прямо к ней бегу являться». Лепорелло. «Дело!» Дон Гуан. «К ней прямо в дверь. А если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть». Лепорелло. «Конечно! Ну, развеселились мы. Недолго нас покойницы тревожат». «Кто к нам идет?» Входит монах. Монах. «Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди ль Дона Анны?» Лепорелло. «Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем». Дон Гуан. «А кого вы ждете?» Монах. «Сейчас должна приехать Дона Анна на мужнину гробницу». Дон Гуан. «Дона Анна? Да Сильва? Как? Супруга командора, убитого не помню кем». Монах. «Развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном». Лепорелло. «Ого, вот как! Молва о Дон Гуане и в мирный монастырь проникла даже! Отшельники хвалы ему поют!» Монах. Он вам знаком, быть может?» Лепарелла. «Нам немало. А где-то он теперь?» Монах. «Его здесь нет. Он в ссылке далеко». Лепарелла. «И слава богу! Чем далее, тем лучше. Всех бы их, развратников, в один мешок да в море!» Дон Гуан. «Что? Что ты врешь?» Лепарелла. «Молчите, я нарочно!» Дон Гуан. «Так здесь похоронили командора?» Монах. «Здесь. Памятник жена ему воздвигла и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать». Дон Гуан. «Что за странная вдова? И не дурна?» Монах. «Мы красотою женской, отшельники, прельщаться не должны, но лгать грешно. Не может и угодник в ее красе чудесной не сознаться». Дон Гуан. «Недаром же покойник был ревнив. Он Донну Анну взаперти держал. Никто из нас не видывал ее. Я с нею бы хотел поговорить». Монах. «О, Донна Анна никогда с мужчиной не говорит». Дон Гуан. «А с вами, мой отец?» Монах. «Со мной иное дело. Я монах. Да вот она». Входит Донна Анна. Донна Анна. «Отец мой, отоприте». Монах. «Сейчас, сеньора, я вас ожидал». Донна Анна идет за монахом. Лепарелла. «Что? Какова?» Дон Гуан. «Ее совсем не видно под этим вдовьим черным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил». Лепарелла. «Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у вас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы ни начать. С бровей ли, с ног ли?» Дон Гуан. «Слушай, Лепарелла, я с нею познакомлюсь». Лепарелла. «Вот еще! Куда как нужно! Мужа повалил, да хочет поглядеть на вдовьи слезы! Бессовестный!» Дон Гуан. «Однако уж и смерклась. Пока луна над нами не взошла и в светлый сумрак тьмы не обратила, взойдем в Мадрид!» Уходит. Лепарелла. «Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. Боже! Проклятое житье! Да долго ль будет мне с ним возиться? Право, сил уж нет!»